Глава 16. Черные сотни. Мне принесли найденный запас спирта и, плеснув его в чашку с водой, чтобы разбавить, я стал его пить, периодически наполняя ее, когда она пустела. С каждым разом в ней оставалось воды все меньше, а спирта все больше. Я хотел забыться. Избавившись от скребущей занозы, зловещей пустоты и холода в сердце. Хотел, но не смог. Спирт, проникая в мое тело, отравлял его мозг, но ничего не мог поделать с сердцем. Холод и пустота не собирались покидать сердце, заставляя меня переживать все произошедшие события вновь и вновь. Наконец сознание начало меркнуть, сдавшись перед огромной дозой спиртного. И я его потерял, провалившись в темное и мрачное беспамятство. В таком состоянии я пролежал больше суток. Очнулся я вечером и, словно черный безжалостный демон, выскользнул из хижины, где провел эти сутки в алкогольном беспамятстве. Воины вздрогнули, когда я бесшумно материализовался позади них. Мотнув головой в знак того, что я оценил, что они бодрствуют на посту, я пошел туда, где осталась навсегда моя любовь. Ночь не мешала мне, позволяя остаться наедине со своими мыслями и прахом любимого человека. До утра, простояв перед урной, я взял найденное после битвы мачете, с которым бросилась на врагов Нбенге, и ударил им в дерево, всадив лезвие на всю его длину. Только рукоятка осталась торчать из ствола ни в чем не повинного баобаба. Но старое дерево не дрогнуло, приняв в себя знак взятого обеда мести. Шелестнув листвой под порывом ветра, налетевшего из саванны, оно подтвердило его. На этом мы с ним расстались. Уходя, я прикоснулся губами к бусам, и скупая мужская слеза скатилась по моим черным щекам, упав блестящий, как алмаз, каплей на них. Луч солнца заиграл на влажном от слез бисере и, отразившись от них теплой ласковой ладонью, коснулся моей щеки. «Любимый!» — прошелестел в листве дерева ветер. В ответ дрогнуло в моей груди сердце, а холод, пронзивший его, чуть ослаб. Шевельнулся древний рог, висящий на цепочке на шее, а ножны кинжала царапнули кожу бедра. Отвернувшись, я ушел, не оглядываясь. У меня появилось много дел. Очень много. И надо их все завершить, пока я жив. Нгани явилась по моему зову, принеся одну и приведя другую мою дочь. Мира и Слава, две мои малышки, смотрящие на меня маленькими черными глазками. Черная Мира и черная Слава. Что ж, у меня есть ради кого жить, и моя черная слава еще покроет мое имя своим черным блестящим покрывалом. И горе тому, кто будет потворствовать ей. Горе. Сейчас же я стал заниматься своим разрушенным врагами хозяйством. Месть – это блюдо, которое надо есть холодным. Чтобы отомстить, мне нужны были воины, а у меня их было пока очень мало. Но ничего. Я подожду. Везде, где появлялась моя высокая мрачная фигура, начиналась кипучая деятельность. Хижины восстанавливались. Кузнецы и гончары приступали к работе. Кроме этого, нужно было улучшить кожевенные мастерские для производства щитов и кожаных доспехов. Охотники уходили в саванну, работники на поля. Я занимался всем подряд и начал учить воинов обращению с огнестрельным оружием. Но мои остальные воины, пленные и поселенцы во главе с Бедламом еще не пришли. Их я ждал со дня на день и, наконец, дождался. Пришли они через 2 недели. Бедлам сразу бросился ко мне, узнав, что здесь произошло. Но я прекратил поток его слов, сразу перейдя к делу, требуя рассказ о том, что произошло с ним и со всеми остальными, кого он вел. Здесь сюрпризов не было, он довел почти всех, в том числе и домашний скот. Заново пришлось вводить нововведения и устраивать загоны для скота в виде краалей, а также использовать одомашненных буйволов, для вспашки земель и ловить диких для использования в тех же целях. Элементарное дышло, плуг и упряжь я примерно представлял, читая об этом в книгах и видя в деревне, когда приезжал с матерью к деду. Правда, мне стоило это кучу времени и труда. Раньше бы это стоило еще и нервов. Но не сейчас. Сейчас я был спокоен, как танк. И это пугало гораздо больше, чем если бы я орал и бил неразумных. Собрав всех молодых мужчин, которые были со мной и которых привел Бедлам, я приступил к обучению своей новой армии, для чего привел их всех на полигон и построил там. Дальше каждый из них показывал мне, что он умеет и с каким оружием. Исключений не было ни для кого. Ни для воинов, что прошли со мной не одно сражение. Ни для молодых новобранцев, что еще вчера были пленными или рабами. Индивидуальный показ своих боевых навыков затянулся на неделю, но я не торопился. И даже завел учет на каждого, записывая углем на дощечке имя воина и его умения, что вызвало удивление в их черных глазах. Дурачки черные. Но вы, уважаемые читатели, можете не изгаляться. Дощечки в основном содержали только имена и прочерки, либо короткие, как выстрел, записи. Обормот умеет тыкать копьем. Мабету умеет держать нож. Нас. Лучше бы он ничего не умел. Швели умеет далеко плеваться. Чарти умеет много говорить. Как оказалось, навыки обращения с холодным оружием были у всех, только вот навыки оказались разными и очень сильно. Еще две недели у меня ушло на проверку их обучаемости и способности к обращению с огнестрельным оружием. Здесь меня ждало горькое разочарование, и я теперь понимал своего взводного, что иногда дубасил бестолковых солдат по голове, одетой в каску, ногой, одетой в берцы. Вбивал, как говорится, знания, минуя посредников в виде глаз и ушей. Худо-бедно, но я смог отобрать 130 человек во вторую черную сотню. Это были те, кто лучше всех владел холодным оружием, был хорошим охотником, мастером засад и длительного сидения в схронах в ожидании зверя. Каждый из них был практически профессионалом в какой-нибудь узкой области. Кто-то мог найти воду в любом месте, кто мог бесшумно прократься куда угодно. Ну а кто-то владел копьем или луком в совершенстве. Всех их объединяло только одно – они категорически не умели и не хотели уметь обращаться с огнестрельным оружием. Вот такое у них было достоинство. Тире – недостаток. Для моих целей мне нужны были и такие, и те, кто смог обучиться огнестрелу. Жаль, что масаи и зулусы были далеко. А может, наоборот, хорошо. Кто их разберет? Этих негров. После того, как основная масса претендентов в первую черную сотню отстрелялась по одному разу из специально выделенных для этой цели 10 винтовок, я приступил к дальнейшему кастингу. К слову сказать, не все, далеко не все негры были допущены до французских винтовок, глядя на которые, я почти плакал, видя, во что они превращаются в нежных лапах черных дикарей. Некоторых, несмотря даже на их желание поучаствовать в своеобразном кастинге, я решительно отверг. Дабы они не тянули свои корявые черные лапы к оружию, обзавелся длинной палкой, которую назвал дежурным воспитателем. Палка была сделана из тростника папируса. Я же не взводный. Вот тот был зверь. Я всего лишь добрый черно-белый змей Мамба. Палочка была не простая, а с подвохом. Если просто ей бить, то ничего, кроме морального унижения, не получишь. Но я-то знал, с кем имею дело. Да и имидж надо поддерживать, а то лишат меня звания команданта и вождя чернокожих. А мне отомстить еще надо. Подвох палки был в том, что ее конец был заострен и смазан ядом. Палочек у меня было много. И на каждый свой яд. На каждого умельца по своему коленцу. Кому-то нравилось быть парализованным, кому-то кататься в пыли от дикой боли, а кому-то хватало и просто ожидания наказания. Как в той пословице. Ожидание смерти хуже самой смерти. В общем, процесс пошел, и его не остановить. Винтовок было 10, а патронов пару тысяч. К концу кастинга, несмотря на самоличную чистку, мне пришлось 3 штуки убрать на запчасти, иначе нас ждал бы сюрприз в виде разорванного ствола или чего-нибудь похуже. Но теперь я мог приступить ко второй части подготовки своей армии и более плотно заняться боевой подготовкой. Пару десятков из самых одаренных новобранцев пришлось отправить на поля в качестве работников. Все равно от них никакого толка не было бы. А так хоть кукурузу будут собирать, да сорго носить, пока другие воюют. Всего после похода у меня осталось 255 воинов. Все они были закалены суровыми переходами через джунгли и саванну, чередой битв и сражений. А кроме того, они были свирепыми, но чужды ненужной жестокости, которая свойственна многим африканским народам. Жестокость в своих воинах я не поощрял, но и не пресекал тогда, когда она была необходима. Это подтверждали 2 молчаливых свидетеля – голова сотника Наабума и голова верховного вождя Уука. Головы торчали перед моей новой хижиной, просторной, но пустой. По африканскому дикарскому обычаю они были закопчены на медленном огне и высушены на солнце. Раньше при виде их я бы как минимум опорожнил свой желудок в рвотных судорогах. А сейчас они мне не мешали, даже наводили на философские размышления. Вот был человек, хотел мне зла из-за другого козла. А теперь висит спокойно на шесте, да еще и предупреждает моих врагов, что не надо со мной связываться, а то плохо будет. Кроме шестов, у одного из воинов почетного караула, что стоял у входа в мою хижину, было мое боевое копье с бунчуком, увешанным шкурками лично добытых змей и пропитанной вражеской кровью. Это копье воин из охраны постоянно таскал вслед за мной, куда бы я ни пошел, как подтверждение моего статуса и недвусмысленного посыла как врагам, так и друзьям. Приведенных с собой молодых мужчин было около 2000. Из них мне удалось отобрать порядка 1800. Плюс старая гвардия из 250 воинов. В общем, на первый взгляд получилось неплохо. Но это, к сожалению, только на первый взгляд. Мне надо было больше. Намного больше людей. Да еще как-то прокормить всю эту ораву. Черную сотню мастерски владеющих холодным оружием я сделал смешанной, разбавив ее выжившими людьми из сотни хамелеонов и гепардов и назначив их от командира пятерки до начальника всей сотни. Сотня получила название «Черные аспиды». Командовать ею я назначил молодого и смелого негра по имени Момо, что доказал свое умение воевать, выжив во всех битвах и сражениях. Первая черная сотня получила старое название – хамелеоны. Их я вооружил немецкими винтовками «Маузер», ну и 25 человек вооружил французскими винтовками. Командовал сотней Ярый, уже не раз доказавший свою преданность и проявивший природную сообразительность и ум. В нее вошли в основном мои старые воины и частично новобранцы, показавшие хорошую обучаемость и способности к ведению боя огнестрельным оружием. Эти 2 сотни создавались мною как диверсионные и должны были стать основной силой устрашения и быстрого и умелого решения возникающих проблем. Эдакий доморощенный черный спецназ. Я, конечно, не профильный специалист, но в наш век интернета и ютуба можно поднабраться огромной массы информации, которая тебе и не нужна, но в нужное время и в нужном месте, она способна всплыть в голове, словно подводная лодка перед атакой в надводном положении. Оставшиеся винтовки активно насиловала основная масса молодых воинов, кто хоть чуть-чуть проявил способности к этому оружию и не боялся его. Остальных я гонял на полигоне и тренировал воевать холодным оружием. Они должны были стать регулярной армией. Все мои бывалые воины, кто не попал в черные сотни, стали командирами боевых пятерок, десятков, а также полусотен и сотен. Все они стали наставниками необученной молодежи и всех тех негров, что пригнал с собой бедлам. Были среди них и бывшие воины верховного вождя, сейчас стоявшие в общем строю и с такими же правами, как и остальные. Я один не мог контролировать весь процесс обучения и отдал его на откуп новым назначенным сотникам, которым была уже известна методика на собственной шкуре. А как известно, ничто так не радует, как несчастье товарища, особенно тогда, когда ты и сам через это прошел. Штандарты старых сотен сохранились, кроме крокодилов, уничтоженных из-за подлого предательства. Поэтому были снова возрождены гепарды, носороги, бабуины. И были еще добавлены павианы и гиббоны. Ну, что поделать, такая специфика. А названия говорили сами за себя. Ну и этих названий не хватило. Градаций по вооружению тоже было мало. И я, не ломая сильно голову, придумал еще черных носорогов и белых носорогов в дополнение к обычным. И сделал по 2 сотни человек и тех, формально называвшихся сотней. А остальных стал оцифровывать. 1-я сотня гепардов, 2-я сотня гепардов, 3-я сотня гепардов. Бабуинов опять оказалось больше всего – 5 сотен. Эти сумасшедшие, воспользовавшись преференциями старых бабуинов, сделали себе новые штандарты из шкурок несчастных животных, изгаляясь над ними как только можно. 1-я сотня несла старый штандарт. 2-я где-то нашла старого и совсем седого бабуина и, ничуть не обращая внимания на почтенный возраст, содрала с него шкуру и привесила ее в качестве своего штандарта. 3-я, увидев, какой беспредел творится, решила выделиться и привесила в качестве штандарта шкурку самки. Потом опомнилась, но было уже поздно, и теперь, кроме как самки гиббона, их и не называли. Почему гиббона, а не бабуина, я не знаю. Наверное, игра на контрастах в местном понимании этого слова. 4-е мумифицировали испуганного бабуина, искренне думая, что ощерившееся в ужасе чучело будет пугать противника. 5-м ничего не оставалось, как привесить прямую противоположность штандарта 4-х – рожу агрессивно настроенного бабуина. Каким образом им удалось умертвить животное в таких чувствах, мне было неизвестно. Да и неинтересно, сделали и сделали. У павиан и гиббонов были аналогичные штандарты, плюс древко было обернуто десятком хвостов наподобие бунчука, как у моего копья. Построив воинов, разбитых на сотни, я схватился мысленно за голову. Кошмар. Какой же это был кошмар. В боевой раскраске, с продырявленными носами, губами, с множеством татуировок, отнюдь некрасивых. Они представляли собой совершенно дикое зрелище. А еще эти клыки, рога, немыслимые прически и конструкции самовыражения на головах. И это, блин, моя регулярная армия. Но сил ругаться уже не было. Хотят ходить с рогами, пускай ходят. Рогоносцы, блин. Хотят быть без выбитых передних 4 резцов. Да ради бога. Могут хоть на четвереньках в атаку идти, но раз пошли в атаку, то либо ради того, чтобы победить, либо достойно погибнуть в бою, пока не будет отдан приказ на отступление. Но все-таки... Эх! После проведения смотра все были направлены на полигон и гонялись там до изнеможения. И так каждый день, с утра и до вечера. А потом еще и сельхозработы для наиболее нерадивых или тупых. Все эти негры не были хлюпиками. Они были закалены жарким климатом, голодом и лишениями. В их воспитании с детства постоянно присутствовала жестокость диких первобытно-общинных отношений и суровая правда жизни в дикой природе. Условия постоянной охоты за рабами, ну и так далее. И все равно я часто доводил их до изнеможения тренировками. а некоторых до жалобного хныканья и отказа тренироваться дальше. Над такими я начинал издеваться морально, залезая ему в его черную душу своими черно-белыми лапами и грубо ковыряясь там, нащупывая его бесхитростные желания и завязывая их в узлы своей воли. Как кузнец, смешивая между собою полоски мягкого и твердого железа и проковывая их для создания булата. Булата гибкого и смертельно опасного, как бритва. И при этом не давая опуститься молодому воину в бездну отчаяния. Не давая ему времени себя пожалеть. Не давая ему ни малейшего шанса отдохнуть. Выковывая его волю и решимость, поливая своей нетерпимостью к его слабостям, но сострадая его переживаниям, и быть примером всегда и во всем. Каждый, кто показывал хотя бы минимальные успехи, удостаивался моего одобрительного кивка и двойной порции еды, а иногда и отдыха. Те же, кто, не жалея себя, тренировался, заслуживали от меня почетное право нести мое копье. Помимо возможности хорошо поесть и немного отдохнуть.